Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 27 августа. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Завершается строительство в Степанакерте нового здания Республиканского онкологического диспансера. Директор Арцахского научного центра назвал своей задачей подготовку высококвалифицированных научных кадров. Центр эпидемиологии и гигиены достижения и задачи. Культурная жизнь в общине Мэцшэн будет активизирована. Итак, подробности новостного блока. В Нагорно-Карабахской республике концепция конституционных реформ напоминает американскую модель демократии, основанная на институте президентства. Об этом заявил в беседе с журналистами замминистра иностранных дел Армении Шаваш Кочарян. Соответствующее заявление Шаваш Кочарян сделал в ответ на вопрос, как отразится выбранная НКР суперпрезидентская модель власти на карабахском урегулировании. При этом замглавы МИД Армении не согласился с формулировкой суперпрезидентская. Часто, когда говорят президентская модель, сразу представляют что-то наподобие такого государства, как Азербайджан. Конечно, это не так, поскольку та модель, которую выбрал Карабах, больше похожа на американскую. Полагаю, важную роль здесь сыграло то обстоятельство, что карабахский конфликт пока не урегулирован, сказал Кочарян. В Арцахе выбрали президентскую модель, исходя из различных обстоятельств и факторов, добавил он. Отвечая на вопрос, на каком этапе сейчас находится процесс карабахского урегулирования, Шаваш Кочарян отметил, что прежде всего должны быть реализованы достигнутые в Вене и Санкт-Петербурге договоренности. Без этого бессмысленно говорить о прогрессе, подчеркнул замминистра иностранных дел Армении. Близится к завершению работы по строительству в Степанакерте нового здания Республиканского онкологического диспансера. Его сдача в эксплуатацию намечена на 2 сентября, в 25-ю годовщину провозглашения НКР. Согласно информации Минградостроительства НКР, в настоящее время идут работы по внешней облицовке здания, отделке и благоустройству территории. Онкологический диспансер, который строится по соседству с Республиканским медицинским центром и поликлиникой, будет состоять из подвального и трех надземных этажей. Подземным переходом диспансер будет связан с Республиканским медицинским центром. Диспансер рассчитан на 35 пациентов. Строительство онкологического диспансера произведено при софинансировании французского местного органа Всеармянского фонда Армения и правительства НКР. В селе Мэцшэн Мартакерского района завершилось строительство Дома культуры, начатое в прошлом году. Это типовое двухэтажное здание, где имеется зал со сценой, гардеробная, комнаты для занятий и разных кружков, проведение досуга молодежи, библиотека. Как сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Министерства градостроительства НКР, Дом культуры будет обставлен за счет средств государственного бюджета республики. Отметим, что семьей Исаянов в Мэцшэне были профинансированы и другие крупномасштабные работы, капитально отремонтирована сельская школа, построены церковь, мемориальный комплекс, память погибших в Великой Отечественной и Арцахской войнах. В ближайшем будущем планируется строительство гостиницы при финансовой поддержке семьи Карлена Исаяна, уроженца села Мэцшэн. Директор Арцахского научного центра Степан Дадаян сообщил, что действующая с 2007 года структура осуществила и рекомендовала к применению исследования по более чем 30 научным темам, по 11 востребованным в НКР направлениям. Остается, чтобы соответствующие ведомства проявили заинтересованный подход к некоторым сферам. Приобретено большое количество технических средств, заложена основа для создания научной библиотеки и, самое главное, 4 сотрудника центра успешно защитили кандидатские диссертации, а один – докторскую. В настоящее время в центре ведутся работы по 15 научным темам. 6 из них финансируются Государственным комитетом по науке Армении, а 9 – правительством НКР. В целом охвачено 8 научных областей. Среди них такие, как аграрная, экологическая, сейсмическая защита, послевоенные синдромы здоровья населения, исследование оползней, выявление темных страниц истории Арцаха, изучение фольклора, и другие востребованные научные направления. Предпринимаются меры по обогащению материально-технической базы центра с целью организации научных работ и улучшения условий. Центру было выделено помещение в том же здании. Уверен, молодые научные сотрудники Арцахского научного центра непременно найдут свое место на научном поприще, заключил директор Арцахского научного центра Степан Дадаян. Исполнительный директор ЗАО «Арцахкап» Давид Акопян заметил, что на сегодняшний день компания является единственным в Арцахе оператором, который за свой счет осуществляет как гарантийное, так и бесплатное обслуживание абонентского оборудования. При необходимости наши специалисты на месте производят ремонт оборудования и его отдельных частей. Если тюнер выходит из строя, то ЗАО «Арцахкап» бесплатно устанавливает новый. По техническим причинам, связанным с проведением профилактических работ, некоторые телеканалы могут стать недоступными, но, как правило, абоненты заранее бывают об этом предупреждены с помощью цифрового телевидения. Если же за рамками этого возникают аналогичные технические проблемы, то они тут же решаются нашими специалистами, заключил директор ЗАО «Арцахкап». Исполнительный директор Центра эпидемиологии и гигиены НКР Офелия Григорян сообщила СМИ, что в последние годы удалось оснастить бактериологические лаборатории новым оборудованием, причем даже в районах. Были приобретены термостаты, сушильные шкафы, дистилляторы, автоклав, современные мощные микроскопы с программным обеспечением, что позволяет более точно и четко выполнять исследования. Причем подобными микроскопами и компьютерами обеспечены и филиалы. Сотрудники центра часто едут в Ереван на курсы переподготовки. Ежегодно посылаем на курсы того или иного специалиста, сказала Офелия Григорян. Параллельно ведется работа по омоложению кадров, так как у нашей сферы своя специфика. За каждым молодым специалистом закрепляем более опытного, чтобы он смог перенять знания и опыт. В некоторых районах республики уже успешно завершили этот процесс. Сейчас он проводится в столице. Однако в нашей сфере пока еще есть спрос на молодых врачей узкого профиля. Соответствующие государственные инстанции осведомлены об этом и надеемся, что вопрос будет вскоре решен, сказала исполнительный директор Центра эпидемиологии и гигиены НКР. Населенный пункт Нор-Киликия расположен по соседству с селами Кичан и Нор-Казанчи Мартакирского района. По инициативе и при финансировании Великого дома Киликийского здесь продолжается второй этап работ по строительству квартала. В Нор-Киликии, где около 20 домов, строительство началось в 2013 году. На сегодняшний день большая часть работ завершена. В основном осуществляются отделочные работы, благоустройство улиц, энергоснабжение. Установлены новые системы водоснабжения. После завершения строительных работ квартал полностью будет обеспечен водой. Как сообщили в отделе информации Министерства градостроительства НКР, на стройплощадке работают 8 подрядных организаций. Квартал планируется сдать в эксплуатацию в текущем году. Дома будут распределены жилищной комиссией правительства НКР. Правительство Армении одобрило представленный министром юстиции Армении Арпинова Ванесян проект решения о создании фонда «Центр развития законодательства и правовых исследований» и утверждении устава организации. Соответствующие обсуждения с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ были проведены еще в 2013 году. Созданию фонда придается особая важность в контексте конституционных реформ. Хочу подчеркнуть, что фонд создается при содействии агентства США по международному развитию, добавила министр. И о погоде. В воскресенье 28 августа на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер южный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 18-22 тепла ночью, днем 32-37 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степана Керта». В студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.